Глава 24. Ранним утром 24 декабря, еще до рассвета, специальный агент Пендергаст появился у дверей квартиры 5Б дома 355 по западной 14-й улице. Место преступления охранял единственный коп. Криминалисты уже закончили работу, сидевший в полудреме на стуле. «Простите, что беспокою», — начал Пендергаст, когда полицейский вскочил на ноги, уронив на пол сотовый телефон, который перед этим держал в руке. «Извините, сэр, я...» «Пожалуйста», — успокаивающим тоном произнес Пендергаст, доставая бумажник и показывая свой жетон. «Мне бы только посмотреть, если вы не возражаете». «Да, конечно», — сказал коп. «Но у вас есть разрешение?» Он слегка нахмурился, когда Пендергаст, мрачно глядя на него, отрицательно покачал головой. «В 5 часов утра, мой добрый друг, трудно получить подпись. Однако, если вы считаете, что должны позвонить лейтенанту де Агосте, то я, естественно, отнесусь к этому с пониманием». «Нет-нет, в этом нет необходимости», — поспешил сказать полицейский. «Но у вас и в самом деле есть пропуск к делу?» «Разумеется». «Что ж, тогда вы, пожалуй, можете приступать». «Вы хороший человек». Пендергаст сорвал полицейскую ленту с двери, сломал печать, проскользнул в квартиру, включил свой фонарик и прикрыл за собой дверь. Он не хотел, чтобы его беспокоили. Он начал обводить лучом фонарика убогое жилище, поворачиваясь вокруг своей оси и запоминая все, что видел. Остановил луч на каждом из постеров, потом перешел к коллекции оружия на грязном коврике, не оставил без внимания груду компьютерных гаджетов, плат и старых катодно-лучевых трубок, забрызганных теперь кровью. Он осмотрел примитивный верстак, сколоченный из старых досок, исцарапанных и обожженных сверху, потом стену за верстаком, увешанную инструментами. Затем луч фонарика переместился на смятую постель, прошелся по кухонному уголку, неожиданно аккуратному, и вернулся назад, туда, откуда начался осмотр. Пендергаст подошел к верстаку, сосредоточился на нем. Осмотрел слева направо, разглядывая все мелочи с помощью фонарика, а иногда и лупы, время от времени подхватывая что-то ювелирным пинцетом и кладя в пробирку. Его бледное лицо, залитое отраженным светом, парило, словно существуя отдельно от тела. Серебристые глаза сверкали в темноте. Осмотр продолжался уже 15 минут, и внезапно Пендергаст замер. В углу, где к стене был притиснут примитивный дощатый стол, луч его фонарика высветил то, что выглядело как две крупинки желтоватой соли. Первую он растер между пальцами, рассмотрел получившийся беловатый порошок на кончиках пальцев, понюхал его, наконец попробовал кончиком языка. Вторую крупинку он подобрал пинцетом и уложил в маленький полиэтиленовый пакетик на молнии, закрыл и спрятал в карман пиджака. После чего Пендергаст развернулся и вышел из квартиры. Дежурный полицейский, ждавший с напряженным вниманием, поднялся. Пендергаст тепло пожал ему руку. «Спасибо за помощь и внимание к своим обязанностям. Я непременно скажу о вас лейтенанту, когда увижу его». Он поспешил вниз по лестнице, бесшумно и плавно, как кот.